Глава 8. Вечеринка. Я первый раз была на таком большом, шумном и одновременно уютном мероприятии. Мы разместились в том же зале, где у нас снималось стендап-шоу, а вел это все один из наших же комиков, Дима Лисицын. Или Лис, как его все называли. Очень харизматичный и остроумный парень. Представляю, сколько он берет за свою работу. Впрочем, может, родной студии положена какая-то скидка? Надо будет спросить у Кати. Я взяла себе еще один коктейль и улыбнулась соседям по столику. Оператор Вадик, голубоглазый блондин, невысокий, но симпатичный. Помощник режиссера Микаэль, интеллигентный парень с по-восточному жгучим взглядом. И еще Юра, кажется, из авторов. Хорошенький мальчик в очках. Очевидно, рассадкой занималась Катя, которая очень постаралась, чтобы самые видные холостяки, прям-таки весь цвет нашей студии, оказались именно рядом со мной. Судя по их взглядам, шансы у меня были с каждым из них. Юра очень смешно и точно шутил. 100% из авторов. Микаэль буквально раздевал меня глазами, а Вадик моментально втянул меня в разговор о работе и удачно вплел туда штук 5 комплиментов. Хорошие они ребята. Я слушала, кивала, поддерживала разговор, но взглядом искала Макса. Его не было в зале. Опаздывает. А когда он придет, то, наверное, сядет вон за тот столик, где начальство. Коммерческий директор, технический директор. Хм. А Карина-то совсем в другом конце зала. Должностью не вышло сидеть рядом с ними. Или статус любовницы продюсера не дает таких привилегий? А я жду по одному участнику от каждого столика. Тем временем объявил Димка Лис, наш ведущий. Я, честно говоря, прослушала, зачем ему нужны добровольцы, но это было неважно. Я всегда была за любой кипиш, кроме голодовки. Так что пока мои парни мялись и раздумывали, я уже встала и походкой от бедра направилась к сцене. А когда из полумрака зала поднялась на освещенный софитами пятачок, то услышала в свой адрес одобрительный свист и удивленные перешептывания. Я гордо улыбнулась и расправила плечи. Отчего стесняться? Я знала, что сегодня выгляжу хорошо. Пару лет в актерской тусовке и подготовка к экзаменам в театральные вузы многому меня научили. Поэтому сейчас все те, кто обычно видел меня на работе невыспавшуюся, растрёпанную, в рваных джинсах и ярких толстовках, могли лицезреть настоящую красотку с красиво уложенными золотыми волосами и в потрясающем платье глубокого вишневого цвета. Оно спереди было закрытым и довольно длинным, но это с лихвой искупалось разрезом до середины бедра. Да-да, как раз, чтобы показать чулочек, и глубоким вырезом на спине, почти до поясницы. Как выразился один мой знакомый, тебя в этом платье хочется валить и трахать. Что ж, ради этого эффекта я его сегодня и надела, если уж честно сказать. Димка Лис разделил нас на команды и раздал какие-то задания, похожие на те, что были в одном из шоу нашего канала. А сам, кстати говоря, очень даже заинтересованно скользнул по мне взглядом. Пусть смотрит. С меня не убудет. В общем, не знаю, как остальным, а мне было весело. Мы угадывали песни, изображали каких-то животных, придумывали смешные ответы на дурацкие вопросы. Например, Димка спросил нас, какую фразу можно сказать и во время украшения елки, и во время секса. Конкуренты предложили «надо кота выгнать» и «давай страшной стороной к стене повернем». Но наша команда сорвала аплодисменты фразой «как здорово, жаль, что это только раз в году». А когда мы с еще одной теткой из моей команды читали рэп, да, в платье и на каблуках, а что? Я вдруг в разгар всего этого идиотства каким-то шестым чувством поняла. Макс зашел в зал. Не знаю как, но я это знала. Как и то, что он на меня смотрит. Я растерялась, и финал выступления получился чуть смазанным, но это не помешало нам победить. Димка Лис раздал нам какие-то подарочные сертификаты и лично помог мне спуститься со сцены. У него была крепкая, приятно теплая ладонь и очаровательная улыбка. Я с ним раньше не пересекалась, потому что Катя в основном занималась сериалами, а на съемках шоу работали другие кастинг-директора. Нет, видела его в коридорах, конечно, но вот так, чтобы общаться. Нет. А теперь Димка Лис, звезда Ютуба, краш многих девчонок, да и просто классный харизматичный парень, смотрит на меня с неприкрытым интересом. Что скрывать? Мне это ужасно льстило. Раскрасневшаяся, улыбающаяся, я села обратно за столик, приняла комплименты от своих соседей, взяла бокал с коктейлем и только сделала первый глоток, как чуть не подавилась, потому что наконец увидела Макса. Он сидел за начальственным столиком, в полоборота ко мне, и о чём-то разговаривал с нашим коммерческим директором. Я еле слышно вздохнула, чувствуя, как стало горячо внутри. Это вообще законно, вот так вот выглядеть, особенно в его, блин, возрасте. Светло-голубая рубашка, пиджак необычного винного цвета, свежая стрижка, по-модному короткая щетина. Я понимала, что пялюсь, но не могла удержаться и смотрела, смотрела. На крепкую смуглую шею, на широкий разворот плеч, на жилистое запястье с дорогими часами, на длинные пальцы, обхватывающие бокал. А потом Макс вдруг обернулся и посмотрел на меня. В потемневшем золоте глаз сверкнула злость. Интересно, и что же не так? Что не понравилось господину продюсеру? Я сладко улыбнулась и даже помахала ему рукой. Страдания сегодня не входили в мои планы. Теперь, когда я знала, что Макс тут, во мне словно разом зажглись сотни лампочек. Я сияла, красовалась, шутила, заливисто хохотала и флиртовала так отчаянно, как будто завтра планировала уходить в монастырь. Я ловила на себе взгляды мужчин соседних столиков, причём даже тех, кто раньше смотрел сквозь меня, совершенно не замечая. Можно было подумать, что списки артистов и чашка кофе появлялись в их руках сами собой. Один только Макс всегда смотрел на меня с жадной тоской, как на утраченное сокровище, как на обетованную землю. Зато сейчас его взгляд отвернут в сторону. Он старательно меня не замечает. И злится. Я вижу, что злится. Спина закаменела, пальцы нервно крутят ножку бокала, а смех сухой и короткий. «Конечно, я слежу за тобой, Макс. Ведь весь этот концерт для тебя. И только для тебя. Мне больше никто не нужен». Когда закончились всякие поздравительные слова и прошла ещё пара забавных конкурсов, наш ведущий уступил на некоторое время место диджею. Тот сначала врубил несколько заводных композиций, но, заметив, что никто особо не танцует, решил спасти ситуацию медленной музыкой. Тут же красиво притушили свет, атмосфера стала томной и чарующей. А Максим, мать его, Владимирович, бросив на меня очередной злой взгляд, пригласил на танец Карину. Карину, которая сегодня, кажется, не очень удачно выбрала платье. В нём было видно, что она несколько полновата. Впрочем, это не мешало ей чувственно улыбаться, поглаживая Макса по плечу и прижимаясь к нему бёдрами. Сука. Я отклонила уже 4 приглашения на танец, потому что это всё было не то. Это было мелко. Вадик, Микаэль, Юра, Виктор Степанович из отдела кадров. Зато у барной стойки стоял Димка Лис. Вот к нему я и пошла. Сама. «Ты не хочешь меня пригласить на танец?» Поинтересовалась я. Он сначала опешил, потом еле заметно хмыкнул. «Хм, видимо, хочу». «Правильный ответ?» «Правильный», — кивнула я. Он рассмеялся, взял меня за руку и повёл в центр танцпола. Но только мы начали танцевать, как трек кончился. И все стали возвращаться к своим столикам. Слишком долго я выбирала себе партнёра. Чёрт, как обидно, а! «Эй, ну чего расстроилась?» Димка шутливо щёлкнул меня по носу. «Сейчас на Мак ещё что-нибудь включит. А ты вообще как? Что-то ещё, кроме этих перетаптываний с ноги на ногу, умеешь танцевать?» «Вальс умею», — с сомнением сказала я, судорожно вспоминая всё, что учила к поступлению. «Бачату немного могу». «О, класс, тогда жди». Оживился Димка, метнулся к диджею, что-то ему шепнул, вернулся ко мне, и тут врубилась жаркая латина. И мы зажгли. О, боги, как же мы зажгли! Такое ощущение, что Димка явно имел какой-то опыт в танцах, потому что крутил он меня так, что я еле успевала. Но импровизировать мне тоже давал. В финале композиции я так красиво забросила ногу ему на бедро, что явственно услышала треск ткани своего платья. Оно моего напора не выдержало и порвалось ещё выше, так что разрез из провокационного моментально стал порнографическим. Но Димка, кажется, даже не заметил этого. Поцеловал меня в щеку, шутливо раскланялся, аплодисменты были бешеные, и, шепнув «Не прощаюсь, малыш», помчался обратно на сцену вести дальше программу. А вот Макс заметил. Еще как заметил. Его, кажется, аж трясло от гнева. И когда я, придерживая порванное платье рукой, чтобы не светить тут трусами, пробиралась к выходу, то спиной чувствовала его взгляд. Он сжёг между лопатками. По пустым коридорам я добралась до нашего с Катей кабинета и стала там искать нитку с иголкой или хотя бы булавку, но ничего такого не было. Или я просто не знала, где искать. В дверь постучали, и сердце у меня отозвалось таким же дробным стуком. «Да?» — крикнула я. «Можно?» — раздался голос Макса. «Можно?» Он зашел в кабинет злой как черт, посмотрел раздраженно на мое порванное платье и отвел глаза. «Отвезти тебя домой?» — сухо спросил он. «Я не пил, так что могу. Я не собираюсь домой», — отрезала я. «А что ты в этом?» Он кивнул на предательский разрез. «Собираешься вернуться на корпоратив?» «Конечно, я не собиралась. Конечно, я планировала что-то сделать с этим платьем, но когда со мной таким тоном разговаривают, я начинаю звереть и делать назло». «А что такого?» Опасно улыбнулась я и выставила ногу вперед. Ткань тут же разъехалась в стороны, обнажая чулок и голое бедро. Еще чуть-чуть, и было бы видно тоненькую зелененькую веревочку трусов. «Наши сотрудники — взрослые люди, их таким не удивить. Или ты за себя переживаешь?» «При чем тут я?» — прорычал Макс. «Конечно, ты ни при чем», — сплеснула я руками. «Как я могла забыть? Я же тебе не интересна. Тогда тем более ничего страшного, если я так пойду». «Ты так не пойдешь. «А кто мне запретит?» — прошипела я. «Ты что ли? Ты мне кто? Папочка, блин?» «Захочу и вообще вот так пойду. Понял, Максим Владимирович?» И я схватилась за ткань и дернула ее еще сильнее. Тонкая ткань платья разошлась почти до самого верха, и было видно и трусы, и голый живот, и грудь. Я не торопилась прикрываться. Стояла вот так почти нагишом и с ненавистью смотрела на Макса. «Вот же скотина! Будет он мне тут еще приказывать!» А он стоял, смотрел на меня, темнел лицом. Потом резко отвернулся и прохрипел: «Придешь в таком виде и считай, что уволена». Одновременно с хлопком закрывшейся двери из моих глаз брызнули злые слезы. Я упала в кресло и несколько минут с упоением ревела. Неужели Макс и правда настолько плохо обо мне думает, что посчитал меня способной вернуться на корпоратив практически голой? От этого было жутко обидно. А еще от того, что никакие мои провокации на него не действовали. Он не повелся даже на то, что я перед ним фактически разделась, только разозлился и нарычал на меня, вместо того, чтобы подойти, прижать к себе, потрогать, поцеловать. Я застонала и стукнулась пару раз лбом об стол. Угораздило же меня влипнуть в такого взрослого мужика. Любой парень бы на его месте не стал теряться, а этот... Как будто он реально железный. Ну или я его просто совсем не привлекаю. Что тоже нифига не радостная новость. Я, шмыгнув носом, содрала с себя рваную тряпку, бывшую моим нарядным платьем, и грустно посмотрела на вещи, в которых пришла на работу. Изрядно потасканные джинсы и теплая полосатая кофта. Мечта, а не наряд. Но либо так, либо домой. Если уж не вышло впечатлить Макса, то надо хотя бы повеселиться. И пофиг на всю эту красоту. В итоге я оставила шпильки, натянула джинсы, а вместо кофты надела Катину черную футболку с логотипом студии, которую нашла в шкафу. Шикарный сложный макияж, на который я убила кучу времени, размазался от моих слез и соплей. Так что я нафиг все смыла, чуть-чуть подкрасила ресницы и, махнув на все рукой, отправилась обратно на праздник. Там уже закончилась программа и вовсю гремела музыка. Народ постарше либо ушел совсем, либо переместился в коридорные диваны, а в зале остались ребята моего возраста, которым было в кайф потанцевать. Макса не было ни там, ни там. Что характерно, Карины тоже. Но хуже, чем есть, мое настроение уже быть не могло. поэтому я замахнула коктейль у барной стойки и ринулась в толпу. Танцевала, хохотала с танцующими рядом парнями и пыталась что-то рассказать им, перекрикивая музыку. И вдруг кто-то схватил меня сзади. «Вот ты где!» — щекотно шепнули мне на ухо. Я дернулась, повернула голову и увидела улыбающееся лицо Димки Лиса. «Я думал, ты уже ушла, успел расстроиться. Я ведь даже имени твоего не спросил». «Серьезно? Он успел расстроиться? Лис расстроился из-за того, что не мог меня найти? О, боги! Мое израненное чувство собственной важности моментально воспряло духом и радостно замахало крылышками. «Меня зовут Лика, и я никуда не ушла, я здесь», — объявила я. «Я вижу», — засмеялся он. «А я как раз закончил работу. Может, пойдем куда-нибудь, где потише?» Заебался в этом шуме. Я взяла еще один коктейль. Димка взял себе колу, и мы вышли в коридор, где музыка была намного тише. Но вот только свободных диванчиков там уже не осталось. «Чёрт!» — искренне огорчился он. «Лик, ты же тут работаешь. Не знаешь, где еще у вас можно посидеть?» Несмотря на всю свою звездность, Димка был какой-то свой. Хороший, без воебонов. И смотрел на меня все с тем же интересом, несмотря на то, что я уже мало напоминала ту красотку, какой была в начале вечера. И поэтому я решила позвать его к себе, даже зная, чем это все закончится. Ничего, может, так будет даже лучше. Не все же мне страдать. «Пошли ко мне в кабинет, м?» Как бы невзначай предложила я и снова оглядела все вокруг. Макс с Кариной так и не появились. «Класс, пошли». Явно обрадовался Димка и приобнял меня за плечи. «Давай только что-нибудь пожевать возьмем». Через полчаса, когда оливки и сыр кончились, а прихваченная со стола бутылка вина оказалась наполовину выпитой, Димка вдруг прервался на полуслове, а до этого болтал, не затыкаясь, и уставился на меня очень однозначным взглядом. В глаза, потом на губы, потом снова в глаза. Встал с кресла и подошел близко, так что я, сидящая на краю стола, вздрогнула, понимая, что сейчас будет. А я еще до конца не решила, хочу ли этого. Нет, Димка классный парень, и у нас с ним оказалось так много общего, что даже удивительно, но... «Лика, я хочу тебя поцеловать». Хрипло проговорил он и медленно, давая мне возможность отстраниться, наклонился к моему лицу. Я замерла, но не отодвинулась. Горячие сухие губы, терпко пахнущие вином, коснулись моих. Язык сразу же попытался проникнуть в рот, Димина рука легла на мой затылок, и тут дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял Кашнов. Мы с Димкой отпрыгнули друг от друга, как будто занимались чем-то противозаконным, а я испуганно пискнула. Взгляд у Макса был такой, что реально стало страшно. «Лис, на выход!» — грубо приказал он. «Макс, да я уже отработал», — растерянно сказал Димка, глядя на него. «Отдыхаю вот». «Выйди», — я сказал. «Мне с Ликой поговорить надо». «Подожди, я не понял, а что тут? Дима!» И столько властности, силы и угрозы прозвучало в его голосе, что Димка беспрекословно пошел к двери. Почему-то на фоне Макса он сразу как-то потерялся, стал мельче и незаметнее. «Я подожду тебя в зале, ладно?» — сказал он мне, обернувшись у порога. «Можем вместе потом домой поехать». Я не успела ничего ответить. За меня ответил Макс. «Не жди. Я сам отвезу Лику». Дима округлил глаза, посмотрел на меня, на Макса и еле заметно ухмыльнулся. А потом философски пожал плечами, типа «Ну нет так нет». «Спасибо за вечер», — объявил он. «Всем чмоки в этом чате». И вышел, захлопнув за собой дверь. Повисла тишина. Мне было страшно поднять взгляд и посмотреть на Макса, поэтому я упорно разглядывала свои босые ноги. Шпильки я уже давно сбросила, и они валялись где-то под столом. «Я пришел извиниться», — тихо сказал он. «За что?» «Я накричал на тебя. Это было грубо, я не хотел. Прости». «Димку ты тоже грубо выгнал», — Если ты хочешь, я его верну. Он тебе нужен?» Я, наконец, посмотрела на Макса. Он был уже без пиджака, в одной рубашке с закатанными рукавами и расстёгнутыми верхними пуговицами. И смотрел на меня так жадно и тоскливо, что в груди стало тесно, как будто мое сердце увеличилось в несколько раз и теперь не помещалось в грудной клетке. «Нет, не нужен», — прошептала я и лихорадочно облизнула пересохшие губы. «Я просто думала, что ты ушел, что ты с ней». «Лика». Тяжело уронил он и медленно, опасно, словно тигр, стал приближаться ко мне. «Я ни с кем. Я очень давно сам по себе. Один. Но тебя я хочу так, что мне страшно». «Почему страшно?» «Потому что это плохая идея. Ты бы знала, насколько». «Мне все равно». «Мне уже тоже», — хрипло сказал Макс. «Потому что я так больше не могу». И поцеловал меня.